Глава 57. Санса. Снятые с обнажившихся стен тронного зала гобелены со сценами охоты, которые так нравились королю Роберту, лежали в углу неопрятной грудой. Сэр Мэндон Мур отправился на свое место у подножия трона, возле двух других братьев из королевской гвардии. Санса осталась у дверей, наконец без охраны. В качестве награды за хорошее поведение королева позволила ей передвигаться по замку, но при этом ее все равно повсюду сопровождали. «Почетный караул для моей будущей дочери», — объяснила королева, но Санса не почувствовала радости. Разрешение означало, что Санса могла ходить по Красному замку куда угодно, только не за ворота. Обещание это Санса дала более чем охотно, она все равно не могла выйти за стены. За воротами день и ночь следили золотые плащи Яноса Слинта, и гвардия Ланнистеров всегда была неподалеку. К тому же, куда ей было идти, если она покинет замок? Так что она была рада, что может гулять во дворе, собирать цветы в садике Мерцеллы и посещать Септу, чтобы молиться за своего отца. Иногда Санса молилась в Богороще, ведь старки хранят верность старым богам. Джоффри впервые созвал свой двор, и Санса нервно оглядывалась. Цепочка гвардейцев Ланнистеров стояла под западными окнами, городские стражники в золотых плащах выстроились в линию под восточными. Людей простых и незнатных заметно не было, но под галереей беспокойно переминалось скопление лордов, великих и малых, не более 20 человек. В былые времена целая сотня собиралась, ожидая выхода короля Роберта. Санса скользнула между ними и, бормоча приветствия, принялась продвигаться вперед. Она узнала чернокожего Джалабхара Ксо, мрачного сира Аарона Сантара, близнецов Редвинов, Страшилу и Бебера. Однако никто из них ее как бы не узнавал, ну а если и замечали, то отодвигались, как от больной серой хворью. Вечно простуженный сир Джайли увидел ее, прикрыл лицо платком и зашелся в притворном припадке кашля. А когда забавный пьяница сир Донтас уже собрался ответить ей, сир Бейлон Сван что-то шепнул ему на ухо, и тот отвернулся. «Не хватало очень многих. Куда же подевались все они?» — подумала Санса. Она тщетно искала приязни на лицах, но никто даже не хотел поглядеть ей в глаза, словно бы перед ними предстал живой призрак. Великий мастер Пицель в одиночестве сидел за столом совета. Он как будто бы дремал, сложив руки поверх бороды. Санса заметила торопящегося лорда Варриса, поспешно вступившего в зал, не производя ни звука. Мгновение спустя в высокой задней двери появился и улыбающийся лорд Бейлиш. Обменявшись дружескими репликами сирами Бейлоном и Донтасом, он направился вперед. Желудок Санса сжался в комок. «Не надо бояться», — сказала она себе. «Мне нечего бояться, все будет хорошо. Джофф любит меня, королева тоже, она сама так говорила». Голос Геральда провозгласил. «Да здравствует его величество Джоффри из домов Баратионов и Ланнистеров, первый носитель этого имени, король Андалов, Райнаров и первых людей, владыка семи королевств! Да здравствует его леди-мать, Серсея из дома Ланнистеров, регенствующая королева, свет Запада, хранительница областей!» Сэр Баристон Селми, блистая великолепием белого панциря, вошел первым. Сэр Ари Сукхар следовал за королевой. Сэр Борос Блаунд был возле Джоффри, и в тронном зале оказалось шестеро королевских гвардейцев, все белые мечи, кроме одного лишь Джейми Ланнистера. Ее принц, нет, теперь ее король, взбежал по ступеням железного трона, перепрыгивая через две ступени. Королева-мать уселась в центре совета. На Джоффи был черный бархат с алыми прорезями, сверкающий парчевый плащ с высоким воротником. Голову его венчала золотая корона, усыпанная рубинами и черными алмазами. Оглядев зал, Джоффри заметил Сансу. Он улыбнулся, уселся и проговорил. «Король обязан наказать неверных и вознаградить тех, кто проявил преданность. Великий мейстер Пицель, Я приказываю вам прочитать мои указы. Пицель, облаченный в великолепное одеяние из темно-красного бархата, с горностаевым воротником и блестящими золотыми застежками, поднялся на ноги и извлек свиток из широкого рукава, украшенного тяжелым золотым шитьем. Развернув его, он приступил к чтению длинного списка лордов, которые должны были представиться королю и совету и присягнуть на верность Джоффри. В противном случае они объявлялись изменниками, и земли и титулы их должны были отойти к престолу. Имена, которые он произносил, заставили затаить дыхание. Лорд Станис Баратион, его леди-жена и дочь. Лорд Ренли Баратион, оба лорда Ройса, их сыновья. Сир Лорес Тирелл, лорд Мейс Тирелл, его братья, дяди и сыновья. Красный жрец Торос из Мира, лорд Берикс Дандарион, леди Лиза Аарон и ее сын, маленький лорд Роберт. Лорд Хостер Тали, брат его Бриндон, сын его Эдмор. Лорд Ясен Малистер, лорд Брайс Карен из Мирни. Лорд Титус Блэкфут, лорд Волдер Фрей и наследник его сир Стеврон. Лорд Карил Венс, лорд Джонас Бракен, леди Шелла Уэнт. Доран Мартел, принц Доранский и все его сыновья. Их так много, думала она, слушая голос Пицеля. Сколько же нужно птиц, чтобы разослать эти приказы? В конце концов, едва ли не самыми последними прозвучали имена, которых она так боялась услышать. Леди Кейтлин Старк, Роб Старк, Брандон Старк, Рикон Старк, Арья Старк. Санса подавила восклицание. Арья! Значит, они требуют, чтобы Арья явилась и принесла присягу. Это могло означать, что сестра ее бежала на Галлее, и теперь она пребывает в полной безопасности в Интерфелле. Великий мейстер Пицель свернул свой лист, засунул его в левый рукав и извлек из правого новый пергамент. Откашлившись, он приступил к чтению. «Вместо изменника Эдарда Старка, велением светлейшего государя, назначено, чтобы Тайвин Ланнистер, лорд Бобрового Утеса, хранитель Запада, принял сан десницы короля, имеющего право говорить голосом государя, вести его армию против врагов и выполнять его королевскую волю. Так повелел король». Малый совет одобрил. «Вместо изменника Станиса Баратиона, велением светлейшего государя назначено, чтобы его государыня-мать, регенствующая королева Серсея Ланнистер, бывшая его самой надежной опорой, сидела в его малом совете, дабы он мог править мудро и справедливо. Так повелел король». Малый совет одобрил. Санса услышала негромкий ропот среди окружавших ее лордов, но голоса сразу смолкли. Пицель продолжил. «Волею светлейшего государя его верный слуга Янос Слинт, командующий королевской стражей в королевской гавани, будет немедленно возведен в сан лорда. Еще он получит древний удел в Харренхолле со всеми окружающими замок землями и доходами. Сыновья же и внуки его унаследуют эту честь после него до конца времен. Далее король приказывает, чтобы указанный лорд Слинт немедленно сел среди его малого совета, дабы помогать ему в правлении государством. Так повелел король». Малый совет одобрил. Уголком глаза Санса заметила движение, когда вошел Янос Слинт. На этот раз ропот был грознее и громче. Гордые лорды, корни которых уходили в прошлое на тысячелетия, не имели желания расступаться перед лысеющим и пучеглазым, словно лягушка-простолюдином. Золотые чешуйки, нашитые на черный бархат дуплета, негромко звенели при каждом шаге Слинта под плащом черно-золотого атласа. Двое уродливых мальчишек, сыновья новоявленного лорда, шли впереди, с трудом удерживая перед собой тяжелый металлический щит высотой в их собственный рост. В качестве герба Слинт выбрал окровавленное копье, золотое на черном фоне. Вид этого щита вселял трепет в душу Санса. руки ее покрылись гусиной кожей. Когда лорд Слинт занял свое место, великий мейстер Пицель приступил к делу. «Наконец, во времена предательства и смуты, после столь недавней смерти нашего возлюбленного короля Роберта, по мнению совета, следует позаботиться о жизни и безопасности короля Джоффри». Он поглядел на королеву. Серсея встала. «Сир Баристон Селми, выйдите вперед!» Сир Баристон, невозмутимым изваянием застывший у подножия железного трона, преклонил колено и склонил голову. «Ваше Величество, приказывайте, повинуюсь!» «Восстаньте, сир Баристон», — сказала Серсея Ланнистер. «Вы можете снять свой шлем». «Миледи!» Старый рыцарь, вставая, снял с головы высокий белый шлем, явно не понимая, зачем он это делает. «Вы служили стране долго и верно, добрый сир, и каждый обитатель семи королевств благодарен вам. Но ваша служба, увы, закончена. По воле короля и совета вы можете сложить свой тяжелый груз». «Мой груз? Боюсь, что я... Ну, я не...» Новоиспеченный лорд Янос Слинт проговорил голосом тяжелым и тупым. «Ее Величество хочет сказать вам, что вы освобождены от обязанностей лорда, командующего Королевской гвардией». Высокий седовласый рыцарь словно бы сразу сделался ниже. «Ваше Величество!» — едва выдохнул он наконец. «Королевская гвардия — это братство. Мы даем пожизненный обет. Только смерть может освободить лорда, командующего от его священного долга». «Чья смерть, сир Баристон?» — проговорила королева голосом мягким, как шелк, но слова ее были слышны всему залу. «Ваша или вашего короля?» «Вы позволили моему отцу умереть!» — говорил Джоффри обвиняющим тоном с вершины железного трона. «Вы слишком стары, чтобы кого-нибудь защищать!» Санза заметила, как старый рыцарь посмотрел на своего нового короля. Она никогда не видела, чтобы сир Баристон казался старым, но теперь он выглядел на весь свой возраст. «Светлейшая государыня», — сказал он, — «меня избрали в белые мечи на 23-м году жизни. Это было все, о чем я мечтал с тех пор, как впервые взял в руки меч. Я отказался от своих претензий на наследственный удел. Девушка, с которой я был помолвлен, вышла замуж за моего двоюродного брата. У меня нет ни земли, ни сыновей. Я не нуждался в них, потому что жизнь моя была отдана королю. Сир Геральт Хейтауэр сам принял мой обет. Ограждать короля всей моей силой, отдать за него всю мою кровь. Я сражался рядом с Белым Быком и принцем Ливином Дорнским, рядом с сиром Эртуром Дейном Мечом Зари. Прежде чем перейти на службу к вашему отцу, я был щитом короля Эйериса, а до того я служил его отцу Джей Хэрису, трем королям». «И все они погибли», — сказал мизинец. «Ваше время закончилось», — объявил Серсея Ланнистер. «Джоффри должен быть окружен молодыми и крепкими людьми. Совет определил, чтобы сир Джейми Ланнистер занял ваше место в качестве лорда, командующего братством белых мечей». «Цареубийца!» — жестко проговорил сир Баристон голосом, полным презрения. «Лживый рыцарь, осквернивший свой клинок кровью короля, которого поклялся защищать!» «Выбирайте слова, сир», — предостерегла старого рыцаря королева. «Вы говорите о нашем возлюбленном брате, кровном родственнике нашего короля». Тут заговорил лорд Варис, голосом более мягким. «Мы не забыли о вашей службе, сир. Лорд Тайвин Ланнистер по своему благородству согласился выделить вам добрый участок земли возле моря к северу от Ланниспорта, дать золото и людей, чтобы вы могли воздвигнуть замок и слуг, которые приглядят за каждой вашей нуждой». Сир Баристон резко поглядел на него. «Дом, где я умру, и людей, которые похоронят меня. Благодарю вас, милорды, но плевать я хотел на ваше сочувствие». Подняв руки, он расстегнул застежки, удерживающие на месте его плащ. Тяжелое белое одеяние скользнуло с его плеч, ударилась о пол. Со звоном отлетел шлем. «Я рыцарь!» — объявил он всем присутствующим и, расстегнув серебряные застежки нагрудника, дал ему упасть. «И умру рыцарем!» «Ногим рыцарем!» — вставил мизинец. Все расхохотались. Джоффри на троне и лорда, стоящие перед королем. Янос Линд, королева Серсея, Сандер Клиган, даже королевские гвардейцы, которые только что были его братьями. «Наверное, именно это предательство ранило его глубже всего», — подумала Санса. Сердце ее тянулось к доблестному старику, опозоренному, побагровевшему, чересчур разъяренному для речей. Наконец сэр Баристон обнажил меч. Санса услышала, что кто-то охнул. Серый Борос и Мерин шагнули вперед, чтобы преградить ему путь, но сэр Баристон буквально приморозил их к месту взглядом, полным презрения. «Не опасайтесь, сиры! Король ваш в безопасности! Но не благодаря вам! Даже сейчас я сумею одолеть вас пятерых, так как кинжал режет сыр! Если вы признаете главенство цареубийцы, ни один из вас не достоин белых одежд!» Он бросил свой меч к подножию железного трона. «Бери, парень! Пусть переплавят и прилепят к твоему трону! Все равно больше пользы, чем от всех мечей в руках этой пятерки. Или пригодится лорду Станису, когда он отберет у тебя престол». Лорд Баристон, гулко ступая по полу, звонкое эхо отражалось от голых стен. Лорды и леди расступились перед ним. Лишь когда пажи закрыли за ним огромные, окованные бронзой дубовые двери, Санса вновь услышала смущенные голоса. Неловкое шевеление, шорох бумаг на столе совета. «Он назвал меня мальчишкой!» — капризно проговорил Джоффри тоном, явно неподобающим его возрасту. «И мерзко говорил о моем дяде Станисе!» «Праздные речи!» — заметил Варис Евнух. «Праздные и бессмысленные!» «Возможно, он вступил в заговор с моими дядьями. Я хочу, чтобы его схватили и допросили!» Никто не шевельнулся. Джоффри возвысил голос. «Я же сказал, что хочу, чтобы его схватили!» Янос Линд поднялся из-за стола совета. «Мои золотые плащи сделают это, светлейший государь!» «Хорошо!» — сказал король Джоффри. Лорд Янос направился к выходу из зала. Уродливые сыновья его потянулись следом, увлекая тяжелый металлический щит с гербом дома Слинтов. «Светлейший государь!» — напомнил королю мизинец. «Кажется, мы можем продолжить. От семерых теперь осталось шестеро. Королевская гвардия нуждается в новом мече». Джоффри улыбнулся. «Скажи им, мать!» «Короли совет определили, что в семи королевствах нет человека более достойного охранять и защищать светлейшего государя, чем присягнувший ему Сандер Клиган». «Ну, доволен, пес?» — спросил король Джоффри. Выражение на лице пса трудно было понять. Он ненадолго задумался. «Почему бы и нет? У меня нет ни земель, ни жены. Ни от кого отказываться, это всем безразлично». Обгорелая сторона его рта дернулась. «Но я предупреждаю, я не принесу никаких рыцарских обетов». «Братья Королевской Гавани всегда были рыцарями», — твердо сказал сэр Борус. «До нынешних времен», — проскрежетал пес, и сир Борус умолк. Когда Гарольд короля шагнул вперед, Санса поняла, что момент близок, и нервно разгладила юбку. На ней был траур, в знак уважения к покойному королю. Тем не менее, она постаралась выглядеть как надо. Она выбрала то самое платье из шелка слоновой кости, которое подарил ей королева. То самое, которое погубила Арья. Санса велела выкрасить его в черный цвет, и пятен теперь не было заметно. Она несколько часов обдумывала, какие драгоценности ей следует надеть, и, наконец, решила остановиться на элегантной и простой серебряной цепочке. Голос Герольда загрохотал. «Если в этом зале кто-нибудь имеет вопросы к его величеству, пусть выступит вперед и встанет в молчании!» Санса дрогнула. «Сейчас», — сказала она себе. «Я должна сделать это сейчас. Боги, наделите меня отвагой». Она шагнула вперед, сделала второй шаг. Лорды и рыцари отступали в сторону, молчаливо пропуская ее. Спиной она ощутила на себе тяжесть их взглядов. «Я должна быть такой же сильной, как моя леди-мать». «Светлейший государь!» — проговорила она негромким, чуть дрогнувшим голосом. С высоты железного трона Джоффри было видно лучше, чем кому-нибудь в зале, и он первым заметил ее. «Выходите вперед, миледи!» — сказал он с улыбкой. Улыбка его приободрила Сансу и заставила вновь почувствовать себя прекрасной и сильной. «Он любит меня, да!» Санса подняла голову и направилась к королю. Не слишком медленно и не слишком быстро. Она не должна была им позволить заметить, как волнуется. «Леди Санса из дома Старков!» — провозгласил Герольд. Санса остановилась возле престола, перед белым плащом и шлемом Сира Баристона. «Есть ли у вас какой-нибудь вопрос к королю и совету, Санса?» — спросила королева из-за стола совет. «Да». Она преклонила колено осторожно, чтобы не испачкать платье, и посмотрела на своего принца, сидевшего на жутком железном троне. «Если это будет угодно светлейшему государю, я прошу прощения для моего отца, лорда Эдарда Старка, десницы покойного короля». Она заучила эти слова наизусть. Повторила их сотню раз. Королева вздохнула. «Санса, вы разочаровываете меня. Что я говорила о крови предателя?» «Отец ваш совершил серьезное преступление, миледи!» — провозгласил великий мастер Пицель. «Бедная, печальная девочка!» — вздохнул Варис. «Она только ребенок, милорды, и не понимает, о чем просит». Санса глядела только на Джоффри. «Он должен послушать меня, должен!» — подумала она. Король пошевелил. «Пусть говорит!» — приказал он. «Я хочу слышать, что она скажет». «Благодарю вас, светлейший государь!» Санса улыбнулась застенчивой тайной улыбкой, предназначенной только для него одного. Он выслушает ее. Она знала, что так и будет. «Злые плевелы предательства!» — объявил торжественно Пицель. «Должны быть вырваны с корнем, стеблем и семенем, чтобы новые предатели не поднялись по обе стороны дороги». «Вы отрицаете преступление своего короля?» — спросил лорд Бейлиш. «Нет, милорды». Санса понимала, что этого делать не стоит. «Я знаю, что он виноват и должен принять наказание. Я прошу только о милосердии. Я знаю, мой лорд-отец будет сожалеть о содеянном. Он был другом короля Роберта и любил его. Все вы знаете об этом. Он никогда не хотел быть его десницей, пока король не попросил его. Должно быть, его обманули. Лорд Ренли или лорд Станис, кто-нибудь еще, его наверняка обманули, иначе...» Король Джоффри нагнулся вперед, руки его впились в подлокотники трона, острия сломанных мечей торчали впереди между его пальцев. «Он сказал, что я не король!» «Почему он это сделал?» «У него перебита нога», — с готовностью ответила Санса. «Она очень болит. Мейстер Пицель давал ему маковое молоко, а говорят, что маковое молоко туманит голову. Иначе бы он никогда не сказал такого. Детская вера, какая милая невинность. И все же мудрость нередко говорит устами младенцев», — сказал Варис. «Предательство есть предательство», — немедленно возразил Пицель. Джоффри беспокойно качнулся на троне. «Мать?» Серсея Ланнистер задумчиво посмотрела на Сансу. «Если лорд Эддард также признает свое преступление, — сказала она наконец, — мы поймем, что он раскаивается в своем безрассудстве». Джоффри поднялся на ноги. «Пожалуйста, — подумала Санса, — пожалуйста, будь истинным королем. Я знаю, что ты такой, добрый и благородный, ну, пожалуйста!» «Хотите ли вы еще что-нибудь сказать?» — спросил он. «Только если вы любите меня, будьте ко мне добры, мой принц!» — сказала Санса. Король Джоффри глядел на нее сверху вниз. «Ваши ласковые слова тронули меня», — проговорил он, галантно кивая, словно бы желая показать, что все будет хорошо. «Я выполню вашу просьбу. Но ваш отец должен признать свою вину. Он должен признать и объявить, что я король, иначе ему не будет пощады». «Он признается!» — сказала Санса с восторгом. «Я знаю, он сделает это!»